Глава 28. Несмотря на ранний час, в полицейском участке Травини кипела бурная деятельность. Задержали подозреваемого. Его взяли у дома Валентов, когда он попытался проникнуть внутрь. Кристиан Лузар не подозревал, что за ним следят. Он был одним из трех поджигателей на строительном участке убитого. «Да и профиль подходит», — подумала Тереза. Остальные двое — щуплая женщина и пожилой мужчина с рассеянным склерозом — на роль убийцы не тянули. В очередной раз Хуго Кнаус утаил важную для следствия информацию. Когда Тереза расспрашивала о трех подозреваемых, он даже не заикнулся, что двое поджигателей априори вне подозрений. Тереза не понимала, связано ли это с легкомысленным отношением к служебным обязанностям, или все дело в желании выгородить местных жителей. Как бы то ни было, терпеть подобное и дальше она не собиралась. Лузару было 35. Годы занятий альпинизмом и катания по крутым склонам не прошли даром. Упорство, пот и горные вершины вылепили его мускулистое тело. Кудрявые светло-каштановые волосы обрамляли лицо, на котором выделялись голубые, настороженно смотревшие глаза. Тереза наблюдала за ним через приоткрытую дверь. Ему еще не объявили причину задержания, но, судя по всему, он и так догадывался. Поджигатель, рыскавший около дома жертвы, его жилистые руки альпиниста в полной мере демонстрировали недюжинную силу. Он, как никто другой, подходил под профиль человека, которого они разыскивали. И все-таки Тереза была уверена, что после лабораторного сравнения его отпечатков с теми, что обнаружили на теле Валента и около дома Кровина, Лузара придется отпустить. Это означало не столько то, что Лузар невиновен, сколько то, что он не убивал. «Отпускай Лузара», — приказала она Марине. «Почему?» — удивленно спросил инспектор. «Отпускай Лузара. Но пусть он пройдет через комнату, где ожидает вдова. Ее веди ко мне и сделай так, чтобы эти двое встретились. Объяснений, полагаю, не будет. Для тех, до кого не дошло в первые два раза, повторяю в третий, отпускай Лузара». Наконец Марини сдвинулся с места. Тереза в компании де Карли и Паризи прошла в кабинет Кнауса. На мониторе мелькали изображения с камеры наблюдения. Вдова Валента нервно грызла ногти и мерила шагами комнату. Вероятно, беспокоилась из-за того, что кто-то, покушавшийся на жизнь ее мужа, пытался проникнуть к ней в дом. А может и нет. Дверь отворилась. Показался Марине, а вслед за ним и Лузар. Лицо вдовы стало еще более напряженным, почти испуганным. Она сначала отвела взгляд, затем посмотрела в пол, когда Марине попросил ее следовать за ним. Скрестив руки на груди, она прошла мимо, даже не взглянув на Лузара. Поведение человека, спрятавшегося в футляр. Он же нервно засунул руки в карманы. Не знает, что с ними делать, чтобы себя не выдать. Лузар метнул взгляд на Марту Валент, а затем уставился в стенку. Паризи оперся на спинку стула, на котором сидела Тереза. «Комиссар, вы это видели?» — прошептал он. Тереза знаком попросила его замолчать. Движение Лузара не ускользнуло от ее внимания, но сейчас ее интересовало другое. «Проксемика», — объяснила она своим людям, указав на монитор. «Наука о дистанции, которой придерживаются люди в обычной жизни. В этих сантиметрах кроется психологический смысл. Наш случай — не исключение». Она посмотрела на подчиненных. «Марта Валент и Кристиан Лузар — знакомы, хотя и пытаются это скрыть». Об этом свидетельствовали те 10 сантиметров расстояния, которые свел на нет сквозняк. Траектория, по которой двигались эти двое, чтобы разминуться в замкнутом пространстве, диктовалась не необходимостью, а неосознанным выбором, так называемая фаза близости, которую мы выбираем для тех, кого хорошо знаем и кому доверяем, а не для ночных грабителей – и уж тем более не для потенциальных убийц. Это дистанция близких людей и дыхание сообща. Тереза вспомнила, как яростно вдова крутила обручальное кольцо на пальце во время их первого визита. Это кольцо, теперь в том не было сомнений, скрепляло лишь видимость счастливого союза. Вскоре в кабинет вошла вдова в сопровождении Марине. Де Карли и Паризи вышли, притворив за собой дверь. «Вы с Лузаром любовники, верно?» — без предисловий спросила Тереза. Вдова открыла рот для ответа, но затем передумала, чтобы выиграть время и решить, стоит ли говорить правду или лучше соврать. «Не ухудшайте свое и без того шаткое положение», — предупредила Тереза. «Нам все известно». Теперь Тереза догадалась, почему от той цветущей и веселой женщины с фотографии осталась лишь тусклая тень. Заметив столь разительные изменения во внешности, Тереза было решила, что вдова больна. Теперь стало очевидно, что имя этой болезни — угрызение совести. Глаза женщины заблестели от слез. «Кристиан не убивал!» — заплакала она. «И я тоже!» «Почему я должна вам верить? Один раз вы уже солгали. Я не могла сказать всей правды при сыне и свекрови. У вас была масса других возможностей это сделать. Главное — решиться. В конце концов, вы могли мне позвонить в любой момент». Женщина теребила в руках клочок салфетки, от которой почти ничего не осталось. Тереза протянула ей новую и дала возможность выплакаться. Успокоившись, женщина покорно посмотрела на комиссара. «Теперь все об этом узнают?» — спросила она. «Я беспокоюсь из-за ребенка». Тереза надеялась, что огласки удастся избежать. «На данный момент об этом знаю только я». Сама не понимая, почему, принялась она успокаивать вдову. «Вы меня арестуете?» «Вы должны дать показания и подробно рассказать о ваших отношениях. Я имею в виду подробно рассказать обо всем, что связано с этим делом». «Но мы его не убивали». «Марта, послушайте, я не сомневаюсь, что вы его не убивали. Но мне нужны доказательства, что вы не наняли для этого кого-нибудь еще». «О, Боже!» «Мой сотрудник сейчас вас допросит». «А Диего? Мне нужно забрать его из школы». «Я думала, школу закрыли на несколько дней». «Да, но учителя и родители одноклассников Диего заказали по моему мужу заупокойную мессу. Сын испугается, если не увидит меня около входа». Терезе вспомнился маленький воришка лакричных леденцов. «Его заберу я», — пообещала она. «Не волнуйтесь».